君と見た世界さあ始まりの鐘が鳴る We are Pasadena。 Богиня благословляет этот прекрасный мир 5. Вперед, алая магия взрыва. Пролог. Взрыв! Тихую мирную равнину безжалостно тряхнуло. Ударная волна разошлась по округе с оглушительным грохотом, подняв густые клубы пыли. Я подошел к Мегумин, которая лежала на земле, израсходовав всю свою ману. Сколько на этот раз? Хотя она и выглядела выжатой, ее глаза все еще горели. Если оценивать громкость и разрушительную силу, 85 баллов. Как и ожидалось от Казумы. Я бы сама дала столько же. Казума учится очень быстро. Я каждый день сопровождаю тебя, поэтому моя способность к оценке взрывов улучшилась. Теперь меня смело можно называть сомелье взрывов. Забирайся на спину, пора домой. Я помог Мегумин сесть. Ты создаешь взрывы каждый день, тебе еще не надоело. Ты разве не хочешь изменить класс, выучить новые заклинания и стать совершенным магом? Конечно нет. И вообще, как ты смеешь жаловаться после того, как уже заполучил совершенного мага? Сказал совершенный маг, самопровозглашенный, и обхватил меня вокруг шеи. Кстати, я недавно начал осознавать, что если использовать ее возможности правильно, то эта девчонка становится весьма полезной. Я выдохнул и поднялся с Мегумин за спиной. Завтра нас снова ждет дорога. Она сказала, что во время путешествия не сможет использовать магию, так как ей необходимо беречь ману, поэтому теперь она отрывается впрок. А мне приходится составлять ей компанию в так называемых ежедневных взрывных ритуалах. Серьезно, как ей до сих пор не надоело? На обратном пути в Аксель. Небо начало краснеть. Мегумин тихо бормотала себе под нос. В следующий раз я обязательно получу 100 баллов.